Поехали с орехами. Народу в поезде изобильно, и у всех такой вид, будто им куда-то надобно. И куда им надобно? Вот я осмысленно еду на встречу с любимым человеком. Резон? Резон. А они куда тащатся? Неужели они кого-то любят, с кем-то спят? Трудно вообразить. Почему тогда они такие скучные, запыленные, придавленные? Вот эти две простоволосые девчонки в одинаковых кожанках и кратких юбках, они, наверное, ну так, несерьезно, для здоровья, как говорится. Лица, смотрю в них. Это и есть Россия. Что в ней? Есть ли надежда? Диагноз-то ясен. Ослабленный иммунитет к всяческой заразе. Болела рабством, имперской спесью, коммунизмом. А теперь, как называется эта болезнь? Воплотившийся коммунистический кошмар. Бытие стало определять сознание. Материя задавила дух. Иметь значит быть. Вот когда сказалось-то. А те первые еще закон Божий учили и знали, что вытворяли. Романтики с топорами. Прогноз не мудрен. Либо помрем, либо выздоровеем. Ничто так не печалит меня, как отсутствие благородных людей, благородных мужчин, благородных женщин. Тех, кто не может взять чужое, изменить слову, дать пустое обещание, обмануть доверившегося, лгать, потакать своим порокам, презирать бедных, бросать детей, оскорблять любовь, сводить весь мир к выгоде, пачкать душу ненавистью к другим народам, издеваться над познанием, творчеством, бескорыстием. Илья Ефимович, друг мой, неплохой человечек, но маленький, обиженный, нет в нем красоты. Ваня и Фаня – славные женщины, но очень уж замотанные своей битвой за жизнь. Андрюша – да, он, вероятно, из породы благородных людей. Во всяком случае, в нем есть чистота. Тот осколок зеркала, куда может ударить белый свет. Мы ведь только стеклышки в пыли. Мы вспыхиваем от благодатных лучей и гаснем в грязи ночи. Тьма неизбежна, а вот грязь истребима. Чистите дух, умывайте душу, следите за правильным питанием разума и чувств. Куда вы едете, люди? Сидят, разговаривают, читают ерунду какую-то. Когда объявили, что будет принят новый гимн России, я так для развлечения сочинила свой, на мотив Глинки, разумеется. «Отчий дом, будь славен и свободен! Мир тебе, родной народ!» Долгий путь России, путь Господень. Вместе с нами Он идет. Он дарует радость и страдания. Он любовь дает сердцам. И в Его великом испытании благодать сияет нам. В добрый час соединим усилия. Наши дни пройдут в трудах. Создадим прекрасную Россию на земле и в небесах. Отчий дом, будь славен и свободен. Мир тебе, родной народ. Долгий путь России, путь Господень. Вместе с нами Он идет. Но это как-то очень красиво-сладко получилось. Не на русские зубы. Такое, небось, в небесной России распевают. А для нас годится ржавая советская бетономешалка композитора Александрова, набитая скользким фальшаком от поэта Михалкова. Нормальная идея всех неблагородных правителей – связать времена ложью. За окном безнадежность, серый день, плохое предзнаменование. Господи, как я хочу его увидеть, прижаться к нему, обо всем забыть. Что ж такого преступного, необычайного я хочу? Это так просто все. Двое людей вдруг поняли, что им сейчас ничего не надо. Ни денег, ни славы, ни заботы. А надо им маленькое замкнутое пространство и какую-нибудь постель. Ну и оставьте их в покое, отвернитесь, пройдите мимо, займитесь своими делами. Нет, сгрудятся кучи вокруг этой бедной постели. Все-все. Церковь, государство, семья, общество, коллеги и друзья. Всем миром навалятся, расцепят, помешают, замучают. Часа полтора еще тащиться.